призналась себе, что если она и любит кого, то никак не Алексея Долгорукова, а только Борятинского. Несчастного Борятинского, так ужасно погибшего из-за ее легкомыслия. Зато сколько радости было в семье Рудницких, когда достоверно узнали, что Василий Матвеевич не умер, что рана его не представляет большой опасности и что в скором времени он, наверное, встанет с постели. И более всех был рад старик Рудницкий, который уже опасался, что ему придется породниться с Долгорукими. Теперь, глядя на молодых людей, встретившихся друг с другом так взволнованно и радостно, Василий Семенович весело улыбался и невольно прислушивался к их смущенному говору. «Господи, как я рада!» — говорила Анюта, крепко сжимая своей ручкой мускулистую руку Борятинского. «Если б вы знали, как я истерзалась за эти дни!» И она одарила его ласковым, влюбленным взглядом. И от нежного тона ее голоса, от ее ласкового взгляда, сердце молодого человека еще сильнее забилось, волнение еще больше усилилось, у него перехватило дыхание, и он едва смог прошептать: «Неужели вы так сильно обо мне беспокоились?» «Ну, понятно, я просто себе места не находила все это время. Мне все представлялось, что вы умираете. Спасибо вам. Большое спасибо за участие», — прошептал Борятинский. «А вы знаете, — вдруг быстро заговорила княжна, — этот противный Долгорукий уверил меня, что вы убиты». Имя Долгорукого заставило Борятинского также вздрогнуть, и он торопливо спросил: «А он часто бывает у вас?» Молодая девушка отрицательно покачала головой. «Нет. С того дня, как он был здесь и сообщил о вашей смерти, он заезжал всего 2 раза. Но я к нему не выходила. Я его теперь просто видеть не могу. Противный. Ведь он чуть не убил вас». У Борятинского отлегло от сердца. Ему подумалось, что теперь самая удобная минута, чтобы на чистоту объясниться с княжной. И он, понизив голос до шепота, сказал: «Анна Васильевна, дайте мне слово, что вы не рассердитесь и выслушаете меня». «Говорите, говорите!» — воскликнула девушка, снова вся вспыхнув, предчувствуя, к чему он клонит. Борятинский передохнул и, оглянувшись на старика Рудницкого, медленно прохаживавшегося в дальнем конце залы, как будто и не обращая на них внимания, заговорил: «Я уж давно собирался поговорить с вами, да все как-то духу не хватало. Знаете, и не робок я, а перед вами робел. А потом этот Долгорукий, казалось мне, что вы его любите. Ну а теперь...» — Анюта лукаво улыбнулась и перебила: «А теперь вы убедились, что я его не люблю?» «Да, убедился», — восторженно воскликнул Василий Матвеевич и, сжимая ее руки в своих, продолжал: «Убедился, а потому и храбрости набрался, чтобы с вами заговорить. Анна Васильевна, ведь люблю вас, больше жизни люблю. С первого взгляда, с первой встречи я отдал вам мое сердце. Сколько мук я принял за это время. Какая бешеная ревность терзала меня, когда я видел, что вы ласковы не только со мною, но и с Долгоруким. Ведь и на поединок-то я из-за этого вызвал его». «Глупый», — прошептала княжна, лукаво поджимая губки. «Но зато каким счастьем полны теперь мое сердце и душа», — продолжал молодой князь. «Скажите же мне, могу ли я просить вашей руки у князя и княгини? Согласитесь ли вы стать моей женой?» «Глупый», — еще тише шепнула Анюта, так тихо, что он скорее по движению ее губ угадал, чем расслышал ее слова. «Глупый, неужели вы не убедились, что я вас люблю?» «Так вы согласны? Согласны?» Ну, понятно, согласна. И, схватив его за руку, княжна потащила его за собой к отцу, который встретил их ласковой улыбкой. «Батюшка», — сказала она, — «благословите нас. Василий Матвеевич любит меня, и я согласна быть его женой». Старик дрожащими руками, со слезами на глазах, обнял молодых людей и прижал их к своей груди. «Ну вот и ладно, детки, и ладно», — пробормотал старик. «Берегите ее, князь, она у нас одна». «Господи!» — воскликнул Борятинский. «Да я жизнь свою отдам за ее счастье!» «Верю, верю. Знаю, что ты славный малый, потому и рад с тобой породниться. А теперь к матери пойдемте. Пусть и она вас благословит». И он первый сделал несколько шагов по направлению к двери. Но княгиня Рудницкая, полная, дебелая и до сих пор еще красивая женщина, сама в это время вошла в залу. Взгляд ее упал на любовно прижавшихся друг к другу молодых людей, и она воскликнула: «Что же это? И не стыдно вам без матери такое дело вершить?» «Простите, матушка», — бросилась к ней на грудь Анна, — «мы сейчас только собрались к вам идти». «Будет ворчать, старуха», — заметил старый князь. «Благословляй детей, да и дело с концом». «Бог благословит», — дрожащим голосом проговорила княгиня, осеняя склоненные головы молодых людей широким крестом. В это самое время в смежной комнате послышались чьи-то тяжелые шаги, и через мгновение на пороге залы появился князь Алексей Долгорукий.